Глава 35. Все хорошо. Таисия. «Руслан Тиранович, вас кто ужалил?» Хихикая, отбиваюсь от его рук, срывающих с меня одежду прямо на пороге. Его и мои вещи летят на пол. Дергает зубами шарф, открывая вырез на платье. Впивается в приподнятую лифом грудь. «А как же поговорить?» — лепечу я, пытаясь шутить. «Я в процессе с тобой поговорю». «А рояль? Мне кажется, обещали рояль». Целует в губы, поднимая под бедра, уносит на рояль. «Рояль так рояль». Его жадные нетерпеливые поцелуи подсказывают мне, что я падшая женщина, потому что не надо мне никаких разговоров, пусть не останавливается. И, вероятно, мы все-таки не дойдем до кровати, а, возможно, и до дивана. Закрывая глаза, тону в кипятке, его запахе, кончательном ощущении мягкой щетины, скользящей по шее, сбитом частом дыхании, касании наших языков. «Ты хотела на рояле?» — возбужденно шепчет мне он, как в клавиши вдавливаясь в мои позвонки пальцами. «Фантазировала об этом?» Со стоном вжимаюсь в его колючую щеку лицом, закрывая глаза. «А что, у меня были шансы не фантазировать?» Его ладони скользят по моим ногам, задирая юбку платья. «У тебя роман с шефом, Таисия?» Пытается очнуться моя адекватность. «И все вообще очень сомнительно. Он и слова тебе теплого не сказал. А как же моя девочка?» «Голый секс — это не твоя история. Ты влюбишься как дуреха, а он...» «Вряд ли. Да ты уже...» Я подумаю об этом завтра, отмахиваюсь от этих мыслей. Там, за личиной шефа, такой мужик, что... Трусики слетают и без теплых слов. Здесь сразу разливают кипяток. Слетают нефигурально. Он нетерпеливо сдергивает их с моих бедер, откидывает, не глядя, за спину. Краем глаза замечаю, как эпично и метко они попадают на круглый набалдашник перил в самом низу лестницы. Мои непослушные пальцы расстегивают пуговицы на его рубашке. Ах, этот торс! Глажу выраженную грудную мышцу, чувствуя жесткие волоски на его груди. Наши руки встречаются на ремне. Он сжимает мою кисть, отправляя ее ниже, в расстегнутую ширинку. О, боги! Я уже и забыла, как это! А это горячо, влажно, твердо. Большой головкой упирается мне в ладонь, подрагивает, пульсирует. Воздух пропитан тестостероном. Руслан шипит, на мгновение зажмуриваясь. Это так пьяняще сладко извлекать из него эмоции. Я и сама вся в мурашках от его тихих стонов сквозь стиснутые в возбужденном оскале зубы. И я сжимаю его увереннее, опускаю взгляд вниз, забывая про смущение. Ох! И тут же слепну от горячей волны возбуждения, так ничего и не разглядев. Подхватывая под бедро, стягивает ладонью спустившийся чулок и сминает меня. Горячая мокрая головка скользит выше второго чулка по бедру, упираясь в мою ноющую плоть. Не то чтобы я безответственная идиотка и не помню про презерватив. Где-то там, далеко-далеко, в рациональной части мозга, я все помню. Но он такой поплывший, такой невменяемый. Наши стоны, губы, языки. Притягивая за бедра, с тихим рычанием вдавливается. С воплем вцепляюсь ему в волосы. Мне так болезненно кайфово. И смущающе, словно в первый раз. «Какая тесная девочка!» — удовлетворенно хрипит мне в ушко. «Руслан!» — тревожно выдыхаю, теряя голос. «Еще чуть-чуть! Черт, я уже и забыл! Как это? По-настоящему!» Задыхается он, отключая мне тормоза. Рывок. Впивается в губы, гася мой хриплый вопль. От вторжения между моих бедер ноет, до боли растягивается и трепещет от удовольствия. Я закатываю глаза, растворяясь в забытом ощущении. Нет, не забытом. таких ощущений я не получала никогда. Быть может, только намеки на них в самых откровенных порно-снах. С шипением и низким урчанием подается назад и снова вколачивается. В моих глазах звезды. И теперь я точно ни о чем не помню. Что не так? Все прекрасно. Теряю равновесие и, хватаясь за его плечи, съезжаю с закрытых клавиш рояля. Он поднимает меня под бедра снова. Мои собранные волосы рассыпаются. У основания лестницы мы тормозим и опять тонем в поцелуях. Мое платье летит на ступени. Не разлепляясь, преодолеваем еще несколько, и следом летит его рубашка. Последним капитулирует бюстгальтер, повисая в пару трусиком на перилах, но чуть выше. Теряем голову на последней ступеньке, оседая вниз на ковролин. Вытаскивая из кармана упаковку из фольги, рвет зубами. Мой взгляд двигается за его рукой. Горя от сладкого смущения, наблюдаю, как в пару отточенных движений раскатывает по члену презерватив. Разводит мои колени, рассматривая меня там. На единственном украшающем меня сейчас чулке несколько похабненьких стрелок. Кого это волнует? «Красиво!» С вожделением облизывает губу, рисуя пальцем мне от лобка между губок. Вниз, вверх, вниз. Со стоном дергаю бедрами, закидывая голову назад, улетаю от волны мурашек по шее, бегущих на затылок. Кровь долбится, оглушая своей пульсацией. Мы трахаемся на лестнице. Я выгибаю спину, лежа ей на его предплечьях. И даже не чувствую перепадов ступенек. Жадно поднимаюсь навстречу его движениям, невменяемо улыбаюсь в мгновение, когда он замедляется, тому, что могу вот так вот нахально кусать его губы, сжимать волосы. Мне все позволено. Но когда он беспощадно рвется в меня, как отбойный молоток, я могу только громко стонать, хватаясь за его плечи. Никаких улыбок. Мне хочется попросить пощады. Я задыхаюсь, зависая в предоргазменном ощущении. Оно как звон через все тело, невыносимый, слишком сильный, чтобы его терпеть. «Руслан!» — исступленно шепчу я, облизывая пересохшие губы. «Да, да, да!» — шепчет в ответ мне в ушко. «Кончай, моя девочка!» «Его, я, его, мяу!» «Моя душа продана!» Вздрагиваю от долгой невыносимой судороги, проезжаясь коготками по его шее. Обмикаю, откидывая голову затылком на его раскрытые ладони и чувствую еще несколько мощных рывков внутрь меня. Громкий выдох мне в шею. На несколько мгновений невыносимое давление внутри. Закрыв глаза, мокрые и изможденные, мы касаемся языками соленой кожи друг друга. Отрывается от меня, поднимается на колени, стоит на ступеньку ниже моих бедер. Я, опираясь на локти, приподнимаюсь тоже, стягивает резинку, отбрасывая в сторону. «Пойдем в кровать!» Смотрит мне в глаза своими, пьяными и осоловелыми, тянет за руку на себя. Пальцы изучающие обводят мою грудь. «Было хорошо?» Киваю, опять начиная смущаться. Ухмыляясь, разглядывает мое горящее лицо, удерживая его за подбородок и заставляя меня прятать взгляд за опущенными ресницами. Ведет пальцем по щеке, подхватывая за затылок, прижимает к своим губам. «У тебя полчасика на поговорить и рояль, возможно, даже меньше». «Потом опять покричим». Мы синхронно дергаемся на звук открывающейся двери внизу. «Да черт!» — психует он, резво поднимая меня на ноги. «В спальню!» Я абсолютно голая, смываюсь в его открытую комнату. Она прямо напротив лестницы. Там темно. Я делаю шаг в темноту, издали поглядывая вниз. «Кто это, черт возьми? Там же мои трусики прямо на перилах». Трусики, которые я зрелищно промочила, а еще платье, чулок, бюст — все это по дороге наверх. При мне только порванный чулок. Прекрасно, Таисия, просто шедевр. Я убью тебя, Хасанов. Слышу, как он застегивает ширинку и гремит ремнем. Невозмутимо и не торопясь спускается по лестнице с голым торсом. На ходу поднимает рубаху. «Добрый вечер, мама!» Звенит сталью его голос. «Мама! А-а-а! Я помню его чопорную мать, которая смотрела на меня, как на недоразумение на семейном вечере». «А что здесь у тебя происходит?» Растерянно. «Происходит вечер», — спокойно пожимает плечами. «Вечер половозрелого мужчины, который забрал у тебя ключи и попросил не являться без предварительной договоренности». Она шокированно оглядывает этот звездец, поднимает с рояля мой чулок двумя пальцами. Хасанов, не особо таясь, снимает с перил мои трусики и засовывает в карман. Нет, звездец здесь опять не описывает. Скорее, полноценный порно-звездец. Выстави ее, умоляю. «Я надеюсь, это Ульяна?» Вкрадчиво и доверительно. «Не надейся». Напряжение вырастает в разы. Меня сносит даже наверху. «Так, может, познакомишь меня тогда со своей пассией?» Брезгливо. «Или ее имя не стоит и запоминать? Мне подождать на кухне, пока она удалится?» «Да, да, да, но...» «Нет, уж будь любезна, свари нам кофе, если зашла. Будем знакомиться. Надеюсь, ты пьешь свои таблетки и в состоянии запомнить имя». Ехидно. «Ее зовут Таисия». Прихватив платье, поднимается ко мне наверх. «Немного ли Таисии на наши головы?» Ему в спину. «Хасанов, ты труп. Чем бы его треснуть?»